Синзи проснулась от прошлого. Она перевела дух и сосредоточилась на сцене перед глазами. Вокруг нее на дворе стояли Изума, Казами, Саяма и Хиба. Чуть поодаль множество учеников возвращалось со школы. Прошло всего несколько секунд. Она тяжело вздохнула и осмотрелась. Пейзаж оставался тем же. Казами и Изума обменивались изумленными взглядами, но Саяма переживал прошлое уже не первый раз. «Значит, это одна из связей между Хибой и Сэнсэем и Третьим Гиром». Он положил руку на грудь, вздохнул и повернулся к Хибе. «Оказывается, существовал беженец из Третьего Гира». «Да, но я впервые увидел что-то подобное». Лицо Хибы, сидевшего на мотоцикле, побледнело. Он слабо кивнул и сошел на землю. Затем приблизился к остальным, но остановился на расстоянии шага. «Что это было?» Саяма подхватил Баку с плеча и поднял зверька над головой. Баку огляделся по сторонам, но неожиданно поник головой и начал спать, когда заметил, что все сосредоточились на нем. Саяма глубокомысленно кивнул. «Уверен, что теперь ты понимаешь». «Я совсем ничего не понимаю». «Тогда позволь мне упростить». «Слушай и удивляйся. Ты готов?» «Вот Баку. И он может показывать людям прошлое». «Оу, ясно. Я хотел сказать, надо же! Удивительно! Я поражен!» «Мог бы сделать это менее очевидным», — подумала Синзи, уставившись на него. Но Саяма удовлетворенно кивнул. «Хиба-сенсей был довольно молод, но он выглядел почти как ты, малыш Хиба». «Ты намекаешь, что я буду выглядеть как он, когда состарюсь?» Синзи кивнула и похлопала Саяма по плечу. «Будет лучше не продолжать. И чем больше я слышу о деде Саямы Куна, тем больше они походят друг на друга». «Синзи-кун, это весьма грубое утверждение. Разве я чем-то похож на того эгоцентричного старика, который только и делал, что красноречиво глумился над другими?» Все на этих словах замолчали. На фоне тишины Саяма кивнул, улыбнулся Синзи и медленно развел руки в стороны. «Просто взгляни. Все выражают согласие своим молчанием». «Я перейду сразу к делу. Тебе нужно лечиться». Перед тем, как Саяма успел ответить, она повернулась к Хибе. И тот, похоже, подхватил ее намерение. «А, в общем...» Он лихорадочно окинул взглядом группу. Синзи рассматривал его лицо. Парень выглядел рассеянно, и его брови слегка опустились. Похоже, он сомневался, стоит ли ему говорить что-то или нет. Девушка наклонила голову в сторону того же выражения лица, что сама делала до недавнего времени. Она также опустила брови. «Ты что-то хочешь сказать, да?» «Да. Я слышал, вы все занимаетесь чем-то под названием «Путь Левиафана». «А что с этим? Ты хочешь попросить нас остановить путь Левиафана с Третьим Гиром?» «Да. Это просьба от того, чей дед уничтожил Третий Гир». Его мгновенный ответ пришел с облегчением, что он это сказал. Синзи и остальные оценили его значение и на некоторое время замолчали. Но затем... «Подожди-ка минутку. Разве нормально так вот внезапно сообщать, что твой дед уничтожил Третий Гир?» Синзи поняла, почему Казами так торопливо его останавливает. Они хотели узнать, что он подразумевал прошлой ночью. «И поэтому нам нужно разбираться с этим постепенно». Синзи немного выпрямилась и произнесла. «Рёдзи-кун, да, я буду звать тебя так, чтобы отличить от Хиба-сенсея. В общем, ты из этого гира, правда? Так почему же ты останавливаешь нас от переговоров с Третьим Гиром?» Саяма кивнул и добавил еще один вопрос. «Мы можем обсудить неисчислимые проступки Хиба-сенсея в другой раз. Но ты упомянул скверну, предполагающую большую причину. Основываясь на ситуации прошлой ночи, у тебя есть автоматическая кукла. Твой дед принадлежал к Департаменту национальной безопасности. И в то же время ты сражаешься с Тифоном без поддержки УКАД». При упоминании имени Тифон выражение лица Хибы поменялось. Он слегка нахмурился, после чего Саяма невозмутимо продолжил. Илкат официально сообщила нам с тобой не связываться. Иными словами, вмешательство в твое сражение окажет на нас негативное воздействие. Ты пришел сюда, чтобы рассказать, почему это так, малыш Хиба? Да, это долгая история, и я не уверен, какое решение вы все примете, но кое-что знаю наверняка, сказал Хиба. Если вы проведете путь Левиафана с третьим гиром и склоните их на свою сторону, это запятнает имя пути Левиафана. Запятнает? Спросил Аказами. Хиба кивнул. Существует две скверны, которые мы должны очистить. Я пришел сюда, чтобы рассказать об одной из них. Все это звучит очень претенциозно. Я вас понимаю. Но, несмотря на то, что я намереваюсь разбираться с этими сквернами, я не знаю, что случится, когда действительно с ними столкнусь. Другими словами, ты нас испытываешь, да? Ты собираешься рассказать нам о более легкой скверне, чтобы увидеть, готовы ли мы встретиться с истинной скверной. Казами горько улыбнулась. Ты нас недооцениваешь. Но Хиба только горько улыбнулся в ответ. Увидев его улыбку, Казами подумала. Горькая улыбка, м? Такую улыбку выдает лишь тот, кто раздумывал об одном и том же уже множество раз. Это была улыбка человека, у которого не оставалось иного выбора. Казами хотела его выслушать и поговорить с ним, но у кое-кого из них были другие дела. «Эй!» – сказала она и показала свои часы Саями. Он кивнул. «Малыш Хиба, я прошу прощения, но я должен попросить тебя оставить свой тест для Казами и Зума. У меня, Сензи-кун, уже есть планы». «И эти планы важнее, чем разговор со мной?» «А разговор со мной важнее, чем разговор с Изумой и Казами?» «Эта парочка экстремального насилия ввязалась в путь Левиафана раньше меня». «О, ясно. Простите». Хиба торопливо кивнул. Казами горько улыбнулась, а Изума торжественно сложил руки на груди и кивнул. «Видал, Саяма? Младшеклассники в наши дни такие вежливые!» «Малыш Хиба, любезность – невозвратимая роскошь. Выбирай с умом, на ком ее использовать». «К примеру, ты можешь использовать ее всю на меня». «Ау». Хиба, похоже, растерялся. Поэтому Сензи повернула к нему натужную улыбку. «Не переживай особо об их словах. Они все очень странные». «А, ясно». Его взгляд остановился на руке Сензи. Затем Казами осознала, что Сензи взяла Саяму под руку. «О, какая пылкая страсть!» «Ой!» «Это просто...» «Сензи-кун, почему ты краснеешь? Мнение тех, кто не знает о нас правды, не имеет значения. Прекрати говорить вещи, которые еще сильнее все запутают!» Глядевший на них полуприкрытыми глазами Хиба попытался отдалиться. «Что он делает?» Казами встала и похлопала его по плечу. С преувеличенной улыбкой она развела руки в стороны. «Теперь ты понимаешь, кто самый благоразумный и нормальный из всех нас?» «Методом исключения?» «Это еще что?» «Ничего-ничего». Он покачал головой, и кто-то другой вклинился в разговор. «Подожди-ка минутку, Хиба!» Изума неожиданно встал, и Казами увидела, что он смотрит Хибе в глаза. «Как насчет того, чтобы продолжить наш разговор в библиотеке Кинугасы? Ты хочешь нас испытать, ведь так?» «Да, извините». «Незачем извиняться. Я тоже собираюсь тебя испытать. Хотелось бы узнать, что ты за человек». «А?» Хиба удивленно наклонил голову и насторожился. Со скрещенными руками Изума вышел вперед. Изума был приблизительно 190 сантиметров, тогда как Хиба выглядел где-то на 160. Казами подумала, что Изума попытается как-то воспользоваться этой разницей, но вместо этого он заговорил. «Испытание просто, Хиба. У меня один вопрос о прошлом, которое нам только что показали. Ты видел?» На этих словах Изума скользнул глазами немного в сторону, и взгляд на лице Хибы переменился. Его глаза наполнились остротой. Но в итоге он лихорадочно замотал головой. «Я ничего не видел. Какой смысл этого неожиданного испытания?» Хиба развел руки, словно начался дождь. «Он определенно что-то видел». Будто понимая мысли Казами, Изума продолжил говорить. Он похлопал Хиба по плечу и снова глянул ему в глаза. «Ты увидел в прошлом то же, что и я, разве нет?» «Нет, я ничего не увидел». «Нет, ты должен был увидеть их снизу. Хотя бы мельком. Синие, разве нет?» «Нет, они были белыми. Я хорошо их рассмотрел». Рефлекторный ответ Хиба заставил всех замереть. Сквозь тишину, продлившуюся несколько секунд, повеял ветер. «Ой». Как только Хиба осознал свою ошибку, Изума несколько раз понимающе кивнул. Он сложил руки и проговорил серьезным тоном. «У тебя многообещающее будущее. Надеюсь, ты сможешь усердно...» Казами взмахнула правой ногой, и Изума исчез. После небольшой паузы она услышала звук удара человекоподобного объекта в стену слева, но не обратила на это внимания. Ей не привыкать. «А теперь?» Казами глянула на остальных, которые повернулись к ней после того, как посмотрели налево. Она увидела, что с плеча Саяма на нее жестко уставился Баку. «Это впервые, когда он посмотрел мне в глаза». Это ее осчастливило, но следовало кое-что сказать. «В следующий раз, когда захочешь показать нам прошлое с девушкой или женщиной в нем, сделай это, когда Какуни будет рядом, хорошо?» Улыбка на ее лице заставила Баку неистово закивать. «Хороший мальчик». Когда она потянулась, чтобы его погладить, зверек распушил мех и позволил ей это сделать. Стоящая возле Саямы Синзи натянуто улыбнулась. «Если подумать, ты впервые погладила Баку, Казами-сан. Разве это не мило?» «Хе-хе, кажись, звери и правда чувствуют эмоции людей. Я сейчас очень спокойна. Настолько спокойна, что у меня сильное желание это сделать». Саяма, судя по всему, решил не комментировать. Поэтому Казами взяла Баку с его плеча и прижала зверька к груди. Синзи торопливо взяла Саяму за руку и глядела туда-сюда между Хибой и Казами. Что мы теперь будем делать? Получается, с Рюдзи-куном будет разбираться Казами-сан? Она меня переломает!» «Не будь таким стеснительным, новичок. Не переживай, это совсем не больно». С той же улыбкой Казами клацнула костяшками пальцев правой руки и повернулась к Саяме. «Вы двое можете идти. Я займусь этим допросом. То есть принудительным извлечением информации. Нет, это не то. А как бы это выразиться?» Она разок кивнула в сторону Хибы. «Я заставлю тебя рассказать мне все о твоем испытании, скверне и всем остальном. Как насчет этого?» Хиба неоднократно кивнул, чувствуя, как каждый волосок на его теле встает дыбом.